Глава четвертая. Без окон и дверей. Жози кинулась к разбитому окну, схватилась лапками за раму и тут же ее отпустила. Да, конечно же, она поняла, что на помощь звала Соня, хотя за последние месяцы тембр ее голоса изменился. Кот Василий, учитель музыки, утверждает, что шпиц говорит дискантом. Он встречается только у щенков, а у взрослых собак редок. Но с недавнего времени Соня начала вести беседу как лабрадор Атос, чуть хриплым басом. Жози продолжала стоять у окна. Еще полгода назад они с Соней были друзьями. Шпиц всегда тихая, ласковая, охотно делилась игрушками, конфетами. А потом вдруг принялась говорить мопсишке гадости, обзывала бочонком на ножках. Один раз Жози упала на улице, очень больно ударилась, и ее отвезли к врачу. А Соня громко сказала в классе: «Жоська шмякнулась из-за того, что объелась винограда слив. Поэтому у нее лапы заплелись, не устояла». Но это неправда. Щенкам не разрешают даже нюхать винограда сливы. И очень мало взрослых их едят. От этих плодов у жителей прекрасной долины кружится голова, дрожат лапы, пропадает весь ум. Тот, кто объелся винограда сливами, глупо хихикает, несет чушь, может полезть в драку и, в конце концов, после того, как натворил разных безобразий, засыпает. Жози даже не смотрит на такие деревья. Соня оклеветала щенка мопса. Вопрос. Следует ли Жози считать шпица подругой? Помогать ей? Сейчас одноклассница разбила окно в доме черепахи. Спору нет. Гильда противная. Но разве можно крушить стекла в чужом коттедже? И поговорка «хвост за хвост, лапа за лапу» гадкая. Кроме того, мопсишку сейчас останавливала и такая мысль. Возможно, Соня хочет побить ее, некогда любимую подружку. Вот и прикидывается, что ей плохо. Шпиц стала вредной, злой, грубой. Разве нужно помогать такой собаке? И тут вдруг в голове Жози ожило воспоминание, как на уроке, когда изучали правильное поведение щенков в сложных ситуациях, Мафи спросила у педагога Белки Матильды. «Когда я жила в подвале в мире людей, один мужчина очень сильно ударил меня ногой. Ничего плохого я не делала, просто молча стояла у магазина, ждала, может, кто поесть даст. Ой, как мне больно стало, даже заплакала. Человек этот потом решил перейти дорогу. Он не видел, что слева несется автомобиль. Еще секунда, и его собьют. Я залаяла изо всех сил, закричала по-собачьи: «Стой! Опасность!» Он замер, обернулся, и тут прямо перед ним проехал грузовик. Вопрос. Мужчина злой, а я его спасла. Правильно ли я поступила?» Белка Матильда распушила хвост. «Мафи, мы отвечаем только за свои поступки, не за чужие. Ты сумела забыть про боль, про свою обиду, выполнила собачий долг, помогла человеку. Не о прохожем речь. О, мафия, это был твой экзамен на наличие доброго, любящего сердца. И знаешь, если его не выдержать, подобные гадкие прохожие станут появляться около Мафуши каждый день, до тех пор, пока до Пагля не дойдет истина. Если врагу плохо, ему грозит опасность, то не думай о том, что он твой недруг. Протяни лапу помощи. Трудно забыть зло. Очень сложно бросить в пропасть веревку и вытащить того, кто причинил тебе сильную боль. Но если ты поступишь подобным образом, то вскоре твоя жизнь изменится. «Как?» — заморгала Мафи. «Человек, которого спас твой лай, ушел сразу?» — поинтересовалась Матильда. «Нет», — засмеялась Мафи. «Он вернулся ко мне. Я испугалась, что сейчас опять получу ботинком в уже больной бок. А дядька дал мне, бездомному щенку, полбатона колбасы, погладил, сказал: «Спасибо! Прости, меня сегодня здорово обидел начальник», — выместил свою обиду на бедной собаке. «Вот видишь», — кивнула Белка, — «мужчина понял, что поступил плохо. А как развивались события дальше?» «Я унесла колбасу в подвал», — улыбнулась Мафи. «Слопала. Заснула. Потом проснулась, опять голодная, побрела к магазину, встретила почтового жаба Густава, и он доставил меня в прекрасную долину. Конец всем моим бедам, голоду, холоду». «Ты поняла?» — осведомилась Матильда. «Что?» — заморгала Мафи. «Ты спасла жизнь человека, и на следующий день тебя вернули домой, в деревню у Синей горы», — объяснила педагог. «Ты помогла, и очень скоро помогли тебе. Закон помощи. Он звучит так. Если кто-то, даже враг, упал и не может встать, помоги ему, и вскоре непременно помогут тебе. Но существует и антизакон. Если ты никому не помог или помог, рассчитывая получить награду, то не жди, что кто-то протянет лапу, когда тебе плохо». Жози потрясла головой. И почему ей сейчас вспомнился тот урок? Соня стала противной, но мопсишка ей замечаний не делала. Она просто перестала играть с подругой. А та начала постоянно дразнить Жози, придумала ей прозвище «Бочонок на ножках». Мопсишка ни разу не огрызнулась на шпица. Но сейчас Соня перешла все границы. Она отняла у щенка подарок черепахи — белую плюшевую кошечку с голубыми глазами, о которой Жози так долго мечтала. Не обратить внимания на такое невозможно. Следует догнать шпица и отнять у нее свою кисоньку. —